А теперь, простите, мне нужно быть на Чик Лейн. До сих пор Фанфан ни слова не сказал ни о Чик Лейн, ни об Авроре, Анжеле и Эверетте Поксе. На Чик Лейн? Но там опасно даже днем, там полно головорезов. «Ничего, сейчас же ночь», — отвечал он, смеясь, — «но именно там я могу узнать, где найти Рурка». О том, зачем ему нужен Рурк, он тоже не распространялся, и Дебора предпочла не расспрашивать. Ей в голову не приходило, что речь идет о делах любовных. Вы уже поняли, что Фанфан в своем рассказе о Летиции и не заикался, не желая огорчать свою спасительницу. Нет, Дебора испугалась, что опять начинается какая-то ужасная шпионская история, и поэтому тоже встала, накинула плащ и заявила, что его проводит. Решение это было вызвано отчасти какими-то романтическими позывами, отчасти ее доброй душой. Она видела, что Фанфану еще не по себе. «О, только не это!» — запротестовал Фанфан. «Там и днем опасно, и полно головорезов. С вами я ничего не боюсь», — решительно заявила Дебора. «И вообще я по глазам вижу, что у вас там есть ангел-хранитель». Меньше чем за час они дошли до таверны «Проспект оф Уитби». У тюльпана из оружия был с собою лишь малайский кинжал. Эту память по полковнику Ташингему подарила ему Дебора, но он не понадобился. Никто им не угрожал. После бури пошел сильный дождь, так что никто носа на улицу не высовывал. Ни порядочные граждане, ни те, кто бы хотел их обобрать. «Проспект оф Уитби» с трудом прочитала Дебора надпись на погруженной во тьму вывеске и повернулась к Фанфану. «Вы трижды повторили это название, когда пришли в Олд-Джордж-Инн». «И это одна из причин, почему ко мне вернулась память», — ответил тюльпан. «Так и вертелось все время в голове, но почему и что это такое, сообразить никак не мог». «Теперь узнали, в чем тут дело?» «Это касалось тех дней, что я провел на Чик-Лейн и в ее окрестностях», — ответил он, вызвав у собеседницы новое возбуждение, как всегда бывает с человеком, наткнувшимся на загадочную тайну, в данном случае тайну ее молодого спутника. И потому Фанфан-Тюльпан казался Деборе все более загадочным, все более необычайным и чужим. Когда Дебора вспомнила еще и про его татуировку, но так и не отважилась спросить, то вовсе перестала сомневаться в его принадлежности к знатному роду и подтвержденному доктором Стэнхоупом высокому происхождению. «Хотел бы я знать, почему тут закрыто», — бросил тюльпан, вернувшись с крыльца таверны, где вначале стучал, потом ломился в дверь и, наконец, даже свистел под окном. Конечно, условным образом, как подумала Дебора, под окном Анжелы. И ничего, никто не отзывался. Дебора чувствовала, как возбужден тюльпан, когда он ей предложил пройти дальше. Взяв ее под руку, торопливо повлек вперед, явно, как поняла Дебора, хорошо зная внушавший опаску лабиринт, где то мелькали за окном с полуразбитыми стеклами неверные огни свечей, то долетал какой-то шепот, но в целом в темноте стояла зловещая тишина, нарушаемая лишь шумом дождя. И тут тюльпан вдруг остановился. Откуда-то долетали голоса. Дебора чувствовала, как ее восхищение Фанфаном все растет, и сгорала от возбуждения, представляя, как сможет рассказать сестре об этой ночной вылазке, хотя одновременно и тряслась от страха. Когда Фанфан вдруг замер, уставившись в землю, сердце ее бешено заколотилось, и она осмелилась спросить, что он нашел. «На этом месте я должен был погибнуть, только вместо этого убийца пал от моей руки, и звали его Пастернак», — ответил он. Но то, что Дебора Ташингем никогда уже не смогла забыть, последовало потом. Они спустились по десятку каменных ступенек к дверям, которые Фанфан открыл, а это были двери в рай. И тут последовала немая сцена, словно из ночной тьмы возникла на пороге статуя командора, каменный гость. Нэнси Вонючка, игравшая на бочке в домино с Теодорой, столетнюю хозяйкой рая, за спиной которой торчал Саймон Чудак, первая подняла глаза, когда в зал потянуло холодным воздухом, заколебавшим огоньки свечей, озарявших компанию старых приятелей. И даже джин, проглоченный в изрядных дозах, не уберег их от испуга при виде призрака. Нэнси завопила, к ней присоединилась Теодора, а Саймон, зажмурив глаза, рухнул на колени. Последовавшая сцена описанию не поддавалась. Перепуганные дамы заметались по залу, то и дело падая на пол и визжа от ужаса, в то время как Саймон, чудак, заикаясь, выл: «Изыди, сатана, изыди, сатана!» «Но это же я!» — кричал Фанфан, «ведь это я, Невью!» «Этот и в огне не сгорит!» — истерически вопила Теодора. Нэнси взмолилась: «Господи, отпусти мне грехи мои, спаси дочь твою, Нэнси! Я тебе, Господи, обещаю на коленях проползти вокруг Лондона, пусть даже это будет стоить мне жизни!» Дебора Ташингем ошеломленно взирала на эту сцену. Ей передался испуг этих женщин и уже спрашивала себя, а вдруг ее Фанфан, человек с тысячью имен и тысячью лиц, и в самом деле тот, кто всемогущ, сам дьявол?